она достигла в жизни все, чего ждала. И больше нету целей, и некуда стремиться. Она променяла веру на добрые дела, и все стало просто, и негде заблудиться. У нее есть все, что нужно для себя. Есть расписание сегодняшних занятий. Она с утра пойдет на курсы, потом позвонит всем друзьям, а вечером она идет мерить свадебное платье. Люди добрые, смотрите, вот она идет. Постараемся все вместе притвориться, что у нас все нормально, и каждый правильно живет, и что нам не на кого даже рассердиться. Да, это так, мы все ищем славу и успех. Все любят принцев и выходят за героев. Знаешь, счастье есть, но это не для всех. Иди за мной, и я пойду с тобою. Птицы в клетке, рвется песня, не сдержать. Открой свои уста и повторяй за нами.